Глава 4. В Хельсинки он прибыл рано утром. Сойдя с корабля, он поспешил в гостиницу, по дороге успев разменять несколько тысяч немецких марок. Обычный маршрут разведчиков через другую страну включал в себя обязательно и этот элемент безопасности. Несмотря на то, что разведка предпочитала использовать деньги, получаемые в банках за рубежом, возможность провала нельзя было исключить. Купюры могли быть взяты под контроль при выдаче, и тогда прибывший на место агент, автоматически подставляя себя, разрушал хорошо продуманную операцию. Согласно инструкции безопасности, рекомендовалось разменивать деньги в третьей стране для большей гарантии. Дронго никогда не пренебрегал этими правилами, не раз спасавшими ему жизнь. Кроме того, по легенде, Андре Фридман должен был прибыть в Германию именно из Финляндии. В Хельсинки он не должен был встречаться ни с кем из связных, но в условленном месте почтовый ящик ждал его сообщник. Он благополучно отправил первое донесение в Москву и взял билет на вечерний рейс в Мюнхен. Многие полагают, что почтовый ящик — это обязательно какой-нибудь тайник в лесу или в городе, где нужно оставить записку, написанную загадочным шифром. На самом деле разведка отказалась давно от подобных уловок, которые встречаются разве что в плохо сделанных детективных фильмах. В действительности почтовым ящиком могла быть скамейка, бар или улица, где разведчик должен появиться. Особенности походки, различные предметы в руке, стиль одежды, продуманный, медленный или, наоборот, быстрый шаг – все это могло быть кодом для связного, принимающего эти данные, как понятные только ему кодовые сообщения. Даже платок, вынутый во время прогулки, мог о многом сказать профессионалам. Внешне, разумеется, это не вызывало никаких подозрений. Прибыв в Мюнхен, он сразу отправился в отель, заказанный предварительно из Хельсинки, и попросил портье принести ему билеты на рейс завтрашнего вечернего поезда, следующего в Дрезден. Из номера он заказал также автомобиль на завтрашний день. Рано утром «Мерседес», взятый на прокат, уже стоял в гараже отеля. И пока он завтракал, вежливый швейцар распорядился подогнать машину к дверям отеля. Выходя из гостиницы, он попросил дежурную в холле разрешить ему позвонить. Девушка весело кивнула головой. Он набрал номер и, услышав голос, сказал по-английски. «Добрый день. Вас беспокоит Андре Фридман. Я звоню по поручению своей фирмы». На другом конце провода глуховатый мужской голос, чуть поколебавшись, с акцентом ответил. «Я знаю о ваших предложениях. Давайте встретимся и поговорим». «Договорились. Я буду через 2 часа». Он положил трубку, улыбнувшись дежурной. «Большое спасибо». За рулем он всегда чувствовал себя не совсем уверенно, помня, как однажды в Индонезии потерял преследуемую машину и лишь чудом нашел затем нужного ему человека. До места встречи в Штарнберге можно было доехать за 1,5 часа. Поэтому он вел машину осторожно, попутно проверяя, нет ли за ним наблюдения. Все было спокойно, и он въехал в Штарнберг 10 минут до назначенного времени. Приехав к озеру, он остановил автомобиль у небольшой лодочной станции, где было пришвартовано несколько маленьких катеров. В одном из них сидел пожилой мужчина 60 лет, видимый по пояс. Он был в кожаной куртке и большой кепке, надвинутой почти на глаза. Увидев Дронго, он привстал, приветливо махая рукой. «Мистер Фридман?» — громко спросил хозяин катера. «Да». «Идите сюда, я вас жду». Дронго осторожно прошел вдоль причала и спрыгнул на катер. Мужчина протянул ему руку. «Альфред Греве!» «Андре Фридман!» Рукопожатие было крепким. Греве прошел в каюту, и вскоре послышался треск мотора. Развернув катер, они отошли от берега. Было довольно прохладно, и Дронго подумал, что его легкий костюм не совсем предназначен для таких прогулок. Но в каюту он не прошел, предпочитая оставаться у борта. Через 20 минут их причал уже невозможно было разглядеть за линией горизонта. Заглушив мотор, хозяин катера прошел на палубу. «Вам не холодно?» — спросил Греве. «Ничего. Если хотите, давайте пройдем в каюту. Там у меня есть виски». «Я не пью виски», — улыбнулся Дронго. «Мне действительно пока не холодно». Греве сел рядом с ним. «Вы из Москвы?» — сразу спросил он по-русски. «Да», — кивнул Дронго. «Они просили передать вам привет». «Спасибо. Как там дела?» «Ничего хорошего», — честно сказал Дронго. «Понятно. Я, конечно, читаю газеты, но ничего понять не могу. Почему все так кончилось?» «Вы давно не были дома?» — сочувственно спросил Дронго. 20 лет. Немало. Я тоже так думаю. Вы, кстати, второй живой человек, с которым я разговариваю за все это время. Первый связной прибыл 12 лет назад. До этого 8 лет я вживался в эту среду. С ним я работал почти столько же. Хотя работал, громко сказано, мы с ним встречались 2 раза в год. В 89-м его отозвали. С тех пор я один. По-русски Греве говорил с акцентом. Понимаю. Последние 3 года ничего не могу выяснить, что происходит. Молчит мой почтовый ящик. Не выходят на связь связные. Я думал, может быть, обо мне забыли. Я ведь действительно немец по национальности. Но всегда считал себя советским гражданином. А кто я теперь? Я даже, наверное, не могу назвать себя гражданином России. Ведь мои родные все из Северного Казахстана. Дронго молчал, сознавая, что человеку нужно выговориться. С другой стороны, здесь я уже привык. За 20 лет обзавелся друзьями, женился. Как я теперь могу уехать? Куда? Иногда даже беспокоюсь. Вдруг дома узнают, что я русский шпион. Я ведь начал забывать русский язык. Мне кажется, что я всегда жил здесь, в Германии. И вообще, это родина моя, дом моих предков, а все остальное — дурной сон. Вы же знаете, я был законсервирован. За бортом катера чуть слышно, мягко ударяли волны. Греви усмехнулся. Хм, термин какой придумали, законсервирован. Я должен был сидеть и ждать, когда я понадоблюсь. И 20 с лишним лет я ждал. Так и не понадобился. Смешно? Не очень. Дронго вздохнул. «Кажется, становится зябко. Давайте ваши виски». Они прошли в каюту. Альфред, достав из бара свежую бутылку, разлил янтарный напиток в 2 глубоких бокала. «Не разбавлять?» — спросил он. Дронго кивнул головой, получая свой бокал. «Ваше здоровье». От напитка стало действительно тепло. Греви достал сигареты, закурил. 20 лет», — снова сказал он. «Иногда я спрашиваю себя... Кому была нужна моя жизнь? Я прибыл сюда, когда мне было 34 года. Сейчас мне 55. Я уже старик. И 20 лет ожидания. Хуже всякой тюрьмы. Постоянно на натянутых нервах. Хоть бы я что-то делал, так было бы легче. А то законсервирован. Как разведчик я, конечно, все понимаю. Нужны и такие агенты. Но поверьте, тяжело. Очень тяжело». Он снова разлил виски в бокалы, на этот раз добавив немного тоника. «Знаете, зачем я вам все это рассказываю?» — спросил вдруг Греви. «Чтобы у вас не было иллюзий. Я потерянный агент, человек, дисквалифицировавшийся. 20 лет без работы — такое даром не проходит. Недавно в газетах я прочел, что госбезопасность наша сумела таки взять генерала Полякова. Его расстреляли. А ведь он был моим учителем и в разведшколе». «Зачем вы мне это говорите?» — угрюмо спросил Дронго. «А может, у вас есть приказ и о моей ликвидации? Сейчас ведь наши агенты сотнями переходят на другую сторону. Там у победителей получше будет. Деньги, слава, безопасность. Здесь ничего нет». «Вы не перейдете», — покачал головой Дронго. «Это мы знаем. Психологи просчитали ваши действия». «Верно», — кивнул Греви. «Не перейду. И знаете почему? Во мне остались какие-то непонятные мотивы. Ну, называйте, если хотите, идеалы, исключающие такую возможность. А вы правда считаете, что я смогу работать в полную силу спустя 20 лет?» «Не знаю», — пожал плечами Дронго. «Я прибыл не для этого». Он понимал, что его ложь выглядит наивной. «Пока я ваш связной на ближайшее время, или вы мой, как вам будет угодно. Может быть, скоро меня сменит кто-нибудь другой». «Не похоже». Греви снова потянулся за бутылкой. «Не обижайтесь, но... Правда, не похоже. Ваш Мерседес, ваши манеры разговора и ваша одежда выдают вас. Связные такими не бывают. Они не разъезжают на Мерседесах, взятых на прокат. У вас скорее какое-нибудь очень важное задание, ведь вы, по-моему, даже не говорите по-немецки. Связные такими не бывают». Дронго улыбнулся. «А вы говорите, что потеряли квалификацию». Греви засмеялся. «Здорово. Это вы меня вынудили». Он чуть пригубил бокал. «Я должен что-то сделать?» «То же, что и раньше. Просто жить. Ваше время еще не пришло». «Вы правда считаете, что мое время может прийти? Что я могу кому-то понадобиться?» «Я думаю, да», — почти честно сказал Дронго. «Вы здесь 20 лет, а это огромный капитал для дальнейшей деятельности. Как сейчас называется наша разведка? КГБ ведь уже не существует. Управление внешней разведки. Возглавляет Примаков. Ясно. Слушайте, можно я задам вам один вопрос? Валяйте. Вы отдаете себе отчет в том, что мы проиграли Третью мировую войну? Лично вы. Понимаете это? Но только честно, без пропагандистских клише. Понимаю. Почти сразу ответил Дронго. Даже лучше, чем вы думаете. Они молчали. «Вам присвоено звание полковника», — негромко сказал Дронго. «Спасибо. Кстати, там еще не поменяли форму?» «Нет, такая, как раньше. 3 звезды и 2 полосы. Просто звездочки чуть сместили в сторону плеча». «Значит, поменяли и здесь», — махнул рукой Греве. «А как там в стране? Правда тяжело?» «Правда», — искренне сказал Дронго. «Но словами это трудно объяснить. И потом, сейчас у нас разные страны. У вас своя, у меня своя. А работаем мы на третью». «Да-да», — кивнул его собеседник. «Я все понимаю. Вам, наверное, тоже нелегко. Простите. Обговорим дальнейшую работу. Скоро у вас будет встреча по варианту 3. Вы все помните? Канал связи прежний». «Конечно, помню. У вас есть какие-нибудь личные просьбы?» «Нет. Наверное, нет. В Казахстане у меня брат, сестра, мать умерла 10 лет назад. А как они, я не знаю». «С ними все в порядке. Ваш брат уже дедушка. Кстати, дочь вашей сестры недавно переехала в Германию». «Да?» — оживился Альфред. «Где они живут?» «Я их...» Он осекся. «Впрочем, не говорите, а то не выдержу и поеду туда». «А я и не скажу. Во-первых, я правда не знаю. Во-вторых, когда ее выпускали, была соответствующая операция. Они живут далеко отсюда, в северной части Германии. Не думаю, что вы когда-нибудь их увидите. И потом, вы их вряд ли теперь узнаете». «Да, наверное, это к лучшему», — кивнул Греве. «Мы спустимся вниз по озеру, и я подойду к причалу через полчаса. Вы возьмите такси и езжайте в Штарнберг. Там заберите свой автомобиль». «Хорошо, а сейчас поговорим еще немного о деле». Греве встал к рулю, разворачивая катер. Возвращаясь под сильным дождем домой, Дронго, сидя за рулем, снова прокручивал в памяти свой разговор с Альфредом. «Вы понимаете, что мы проиграли Третью мировую войну?» — спросил его Альфред. «Конечно, понимает. Это Греве сидит в благополучной Германии вот уже 20 лет и так нервничает. А что делать ему?» «Танки в Тбилиси, Вильнюсе, Баку, погромы, убийства, настоящие войны, развернувшиеся сразу в нескольких республиках, распад страны. Он это слишком хорошо понимает». «Мы проиграли Третью мировую войну», — сказал Греве. «Проиграли. Именно поэтому так нужна его операция. Вечером он передал сообщение в Москву. Агент к дальнейшей деятельности готов, консервация проходит успешно». Разговоры о будущем. Магнитофонная запись в управлении внешней разведки. Документ особой важности. Не прослушивать никогда. Доступ запрещен всем категориям лиц. Вскрыть лично начальнику управления. Дмитрий Алексеевич. Собственно, уже в 89-м стало окончательно ясно, что ГДР мы сдадим. Нужно было выяснить только форму сдачи и приемлемые условия. Кстати, Эрих Хонекер знал об этом и потому так настороженно относился к нашей деятельности в его стране. Нам не удалось тогда провести операцию в состоянии полнейшей секретности. Ведомство Мильке что-то узнало о нашем плане и проинформировало Хонекера. Но было очень поздно. Бегство восточных немцев уже невозможно было остановить. Мы вынуждены были пойти на смещение Хонекера. Однако последующие события развивались более стремительно, чем мы предполагали. Дронго, вам не кажется, что и этот вариант можно было предусмотреть? Дмитрий Алексеевич, он и был предусмотрен, но не в такой обвальной форме. Кренц и Модров уже не могли спасти положение. В последний момент от нас настойчиво требовали вооруженного вмешательства. Танковые колонны в те часы получили приказ быть в полной боевой готовности. Дивизии разворачивались для выступления. Тогда на Горбачева очень давили. Но именно КГБ не дал согласия на эту операцию. Крючков категорически не хотел вначале слушать наших аналитиков, но в результате ему пришлось признать правоту их доводов. Танки так и остались стоять в ангарах, а Берлинская стена рухнула. Дронго. В этом случае ее подкапывали с двух сторон. Дмитрий Алексеевич. Да, именно с двух. Объединение Германии – процесс, давно назревший и стоявший в наших планах на первом месте. Он произошел и благодаря нашей деятельности. В данном вопросе мы даже сотрудничали с американцами. Восторженные немцы ломали бетонные плиты, мы помогали убирать невидимые заграждения. Все произошло так, как и должно было произойти. Стена рухнула, и объединение Германии стало реальным фактором европейской, да и мировой политики. Скажу откровенно, такого эффекта не ожидал никто. Не только ЦРУ, но и сами немцы были, пожалуй, больше других ошеломлены от такого подарка. Случилось то, о чем мы предполагали еще за несколько лет до падения Берлинской стены. Однако в данном случае мы не только предполагали, но и действовали. Тысячи секретных агентов Штази в течение последних 10 лет незаметно и тайно выводились из-под контроля немецких служб безопасности. Мильке и Вольф догадывались о многом, но предпочитали закрывать на это глаза. Примечание. Эрих Мильке, шеф Штази, Восточно-германской службы безопасности. Маркус Вольф, шеф разведки ГДР. Агенты поступали в наше распоряжение, и вся их картотека передавалась в наше ведомство. Мы успешно внедряли в ГДР агентуру из бурков, вьетнамцев, корейцев, стараясь охватить все регионы страны. В назначенный же день они должны были начать действовать. Именно благодаря оперативности наших секретных сотрудников удалось разгромить в Восточном Берлине картотеку Штази, уничтожив последние ниточки, связывающие старых агентов с их бывшими хозяевами. К тому времени, когда Берлинская стена пала, практически вся территория ГДР была покрыта сетью наших сотрудников. Американцы и западные немцы в состоянии эйфории не смогли распознать наши игры. И это было нашим очень большим достижением. Дронго, вы проводили одновременную подобную операцию и в Западной Германии? Дмитрий Алексеевич, конечно, но с одним условием. Маркус Вольф передавал нам только законсервированных агентов, известных лично ему. В противном случае мы отказывались от сотрудничества. Дронго, но у вас были и свои консерванты? Дмитрий Алексеевич, конечно, с некоторыми из них вы даже увидитесь. Должен сказать, что среди них есть люди, которые по 15-20 лет жили в Германии. Это наш золотой фонд, и мы не намерены его растранжиривать. Но учтите, ваша миссия как раз и состоит в том, чтобы убедить некоторых из них сдаться властям. Дронго. Я вас не совсем понял. Дмитрий Алексеевич, я повторяю, они должны будут сдаться властям.